Мелькали красочные немые кадры давнего новостного сюжета. На боку валялся полыхающий легковой автомобиль. Пожарники торопливо тушили огонь. В стороне виднелась огромная фура, а вокруг места происшествия толпились зеваки. Полицейские контролировали обстановку, протянув ограждающую ленту. Оксана, наблюдая за творящимся хаосом, испытывала настоящий шок. Обгоревшее тело Оксаны вытащили из машины и увезли в морг. Филатов взглянул на Анатолия, который, как и Сипра, внимательно смотрел кино без звука. Чтобы сохранить память Оксаны, ее мозг должен был остаться невредимым, холодно добавил он. Может, оно так и есть? Ваши слова и это видео не объясняют то, что сейчас происходит с моим Манасом. Я помню те жизненные моменты, которые не принадлежат мне, например, детство. Помню, как я несла букет, идя в первый класс. Помню, как я проходила собеседование перед поступлением в университет. Как объяснить все это? Сипра 898 смело посмотрела в глаза Игорю, но он, удивив ее, подозрительно отвернулся. Тогда у нас не было таких технологий, которые мы имеем сейчас. Мы были не в силах спасти Оксану, эти слова он произнес с сожалением. Врун, фыркнула Оксана. Филатов невольно посмотрел на Сипра. Ты как раз в то время начал заниматься разработками по копированию интеллекта. Ты мог перезаписать информацию с моего мозга на накопитель. Оплатов его выкрал и внедрил в Манас Сипра. Анатолий оживился. Это так, уточнил он у Игоря. Оксана умерла на месте аварии, повторил Филатов. Я не настолько властен, чтобы оживлять мертвых. Ты этим занимаешься сейчас. Оксана злилась. Мои воспоминания не выдумка, они реальны. В последние минуты жизни я видела яркий свет фарфуры, слышала металлический скрежет мнущегося корпуса машины, испытывала страх и боль от удара и града из осколков стекла. Мои тогдашние и сегодняшние эмоции не отличаются. Филатов напрягся и сжал руки в кулаки. Твои воспоминания, скорее всего, надуманы Платовым. Они не могут принадлежать Оксане. У него было достаточно времени, чтобы изобрести интеллект, очень схожий с разумом моей племянницы. Тогда помоги мне в этом разобраться. Должен быть способ отделить реальность от вымысла. Давай заглянем мне в мозг при помощи виртуальной реальности, выведем мои воспоминания на экран компьютера. Сипра 898 указала на проекцию за его спиной, тот задумчиво обернулся, смотря на повторяющиеся кадры старого репортажа. Ты все увидишь собственными глазами и дашь заключение. Я, программа Платова или же я, Оксана Мор. Так и сделаем, Игорь. Анатолий поднялся с кресла, оказавшись подле Сипра 898. Анатолий, надеюсь, ты не заодно с Платовым, иначе я уже не смогу отстоять твою свободу. А я надеюсь, что ты не действуешь во имя собственных интересов. Парировал он. Оксане было неприятно и беспокойно наблюдать за разногласием между родными ей людьми. Несмотря ни на что, она безумно рада видеть Филатова и не прочь обнять его, только вот позволить себе этого она не может. Сейчас не время, в этом отмане, проявлять излишние чувства. Филатов всем своим видом дал понять, что не считает Сипра 898 своей погибшей племянницей, а Анатолий знать не знал маму, поэтому так осторожен и подозрителен. Мы не будем выяснять с тобой отношения при отмане автомате. Филатов поправил съехавшие на нос очки. Да и у меня нет времени на тебя. Мне нужно срочно решить данную проблему. Платов хочет сломить меня и заставить признаться в том, чего я не совершал. Иван поведал мне, что это ты убил меня ради проекта Сипра, заявила Сипра 898 от лица Оксаны и заметила замешательство в глазах Филатова. Анатолий хмыкнул. Он не был удивлен, будто бы допускал такую возможность. «Перед тобой я не собираюсь оправдываться», — сквозь зубы процедил Филатов. «Перед тем, как ты окажешься на Земле, мы тщательно проверим твой Манас на Марсе. Я не хочу запустить вирус в систему корпорации. Мне же не сотрут воспоминания Оксаны Мор или личность Сипра 898. Она не могла сама определиться. Ей уже сложно понимать, кто она есть на самом деле. Но она надеялась услышать от первого акционера честный ответ. Твой интеллект не пострадает». Сипра 898 решительно приблизилась вплотную к Филатову. Он непоколебимо остался стоять на одном месте, хотя явно нервничал. «Даже если я вирус, я не позволю убить себя вновь», — угрожающе заявила она, вглядываясь в карие глаза Игоря. «Раньше у тебя была родинка на носу», — заметила она, внимательно разглядев его черты лица. Филатов задумчиво дотронулся до кончика своего носа. «Ты просто не представляешь, как сильно я бы хотел видеть Оксану живой», — признался он. «Если ты действительно Оксана, то скажи мне, где твой мобильный телефон? Куда он делся, когда ты покинула вечеринку 7 мая 2037 года? Сепра 898, призадумавшись, склонила голову на бок. Она перемотала память Оксаны. В тот вечер поступил звонок от ее отца, он сообщил ей о произошедшем несчастном случае с Анатолием, затем темнота, пробел в воспоминаниях, и перед глазами появляется яркий свет фар. «Не знаю», — ответила Оксана. «Мне позвонил отец, и я сорвалась в больницу. Я спешила к сыну». Сепра 898 посмотрела на Анатолия. Он с интересом смотрел на нее. «Ей не звонил Максим Олегович», — удивил Филатов. Анатолий не был в больнице. Телефона Оксаны не оказалось на месте аварии в сумочке, которую мне вернул персонал с банкета, я его тоже не обнаружил. Только его наличие могло бы хоть немного прояснить ситуацию. Оксана куда-то спешила в ту злополучную ночь. Ее смерть выглядит как обычная случайность. Кто мог быть заинтересован в смерти моей матери больше, чем ты? Нагнетал обстановку Анатолий. Она завещала проект тебе, но умирать не собиралась. Не ему, а тебе, обратилась Сепра 898 к Анатолию. Игорь всего лишь был обязан проследить за выполнением условий в договоре с управлением по разработке космических программ. Проект Сепра, твое наследство, посмотри на него. Он бы не создал корпорацию, разозлился Филатов. В его руках Земля бы никогда не стала идеальным миром для всех. Твой проект, он наговорился, взволнованно посмотрел на Сепра 898 и договорил. Проект Оксаны я обязан был довести до полного завершения. Ты тайный акционер? Поинтересовалась она. Филатов усмехнулся. Нет, ответил он, пожав плечами. Тогда кто? Потребовала ответа Оксана. Сепра 898, вы забываетесь. Ваш манас дает серьезный сбой. Вам лучше уйти. Сегодня вечером мы начнем тщательное ваше обследование, в котором я приму непосредственное участие. Сепра 898 силой воли заставила угомониться Оксану, которая разозлилась настолько, что уже готова была ударить Филатова. Он впервые вызвал у нее настоящее раздражение. Оксана его не узнает. Он ведет себя иначе, от прежней скромности и следа не осталось. Игорь теперь большой начальник, акционер, способный влиять на решения корпорации «Земля». Не ей с ним тягаться. Сепра 898 холодно согласилась с Филатовым и, развернувшись, быстро покинула пределы кабинета Маркуса. «Ты не сотрешь ее память, пока мы не увидим воспоминания собственными глазами», — сказал Анатолий, когда дверь закрылась за спиной Сепра. «Я поступлю так, как сочту нужным. На мне лежит огромная ответственность за корпорацию. Я не позволю Платову уничтожить все, чего я добился. И тебе пора взяться за ум», — спокойно ответил Игорь. «Жаль, Анатолий, что так все складывается. Но ты же знаешь, я не способен был убить Оксану. А сейчас ты это способен сделать». Филатов растерялся. У него забегали глаза, он в уме подбирал правильные слова. «Забей», — усмехнулся Анатолий, не желая услышать ответ, ушел прочь. Сепра 898 от волнения мяла руки и отрешенно смотрела через стеклянную стену лифта вниз, на территорию при центре. Как прошли переговоры, все-таки осмелился заговорить Сепра 363. «У меня мурашки по телу от Филатова», — призналась она. «Не забывай то, что ты — консервная банка, и если у тебя мурашки, то вполне возможно, что они там и завелись». Сепра 898 перевела взгляд на друга. «Лучше молчи», — сдержанно сказала она. «И скрипишь ногой ты стрёмно», — тихо пробурчал он. У стойки ресепшена они встретили Сепра 960. Он весь день пробыл у завскладом. Ему сильно понравился Марс, поэтому он решил здесь поселиться, намерен продолжить работать на исследовательский центр после выхода в отставку и получения нового атмана. Коллеги поддержали его решение. Филатов умный человек, он умнее каждого из здесь присутствующих. Может, он разберется в настройках моего манаса, успокаивала сама себя Сепра 898. А когда сотрет тебя, то сошлется на случайность. Никто даже не осмелится ему возражать, неодобрительно сказал Сепра 363, выходя первым из здания. Оксана хочет ему доверять. Я сопротивляюсь. Мне сложно. Не могу объяснить, какая каша творится в моей голове. Филатов ей дорог. Она его любит и считает не просто дядей, а братом. Она не переживет, если он действительно окажется ее убийцей. Лучше стереть все воспоминания, чтобы не жить с этим грузом. В этом случае ты просто сделаешь ему одолжение, сказал Сепра 960. Пока вина первого акционера не доказана, рано приписывать его к злодеям. Ты прав, Сепра 960, согласилась Сипра-898. Они втроем направлялись к гаражам депо. Он спрашивал меня о телефоне. Нужно вспомнить, куда Оксана, в день своей смерти, дела его. Телефон запросто мог вылететь из автомобиля при столкновении, предположил Сипра-363. Вполне возможно. Зачем Филатову знать, кто мне звонил в тот вечер, если он причастен к моей смерти? Бессмыслица. Он не может быть виновным, убеждала себя Оксана. Ты сама говоришь об его уме. Гениальный преступник. Сипра-363 огорчил Оксану. Оксана боялась предательства от близких людей. Она воспитывалась в любви и ее учили семейным ценностям. Филатов умел хитрить, но никогда не был двуличным. Он не доставлял родным хлопот. Если его что-то не устраивало, то он говорил об этом напрямую. Сипра-898 все больше узнавала подробности о Филатове. Оксана пыталась предоставить ей максимум информации о нем, чтобы им обеим подготовиться к очередной встрече с ним. «Как нога?» – поинтересовался Маркус, стоя рядом с завскладом. Сипра-363 и Сипра-960 переглянулся, не ожидая за первым же поворотом наткнуться на руководство. «Как бревно», — ответила Сипра-898, — «убежать точно не смогу». «Удачно так вышло», — тяжело выдохнула она. «От кого бежать собралась?» — усмехнулся Иди. «От Филатова, наверное», — ответил за нее Маркус. «Как поговорили?» «Хожу вот, прощаюсь со всеми. Сотрут меня сегодня из системы». Глаза собеседников расширились, шутка получилась неудачной. «Я не серьезно», пояснила Сипра и издала звук короткого смешка. «А, ну ладно». Маркус, не отрывая взгляда от ее безликого лица, почесал голову. «Я сейчас иду к нему на переговоры. Разве вы с ним не разговаривали до меня?» «Разговаривал». Сказал ему: «Здравствуйте». А он мне грубо ответил: «Выйди». «Не знаю, к чему готовиться», жаловался Маркус, выглядя при этом весьма взволнованно. «Не трать попусту батарейки, иди уже, а то свалишься без сознания в собственном кабинете», язвительно сказал Иди. Маркус фыркнул, махнул рукой и направился к зданию центра. «Я знаю Филатова с юности. Он изменился, но гадом не стал», неожиданно признался Иди, когда директор отошел подальше. «Эдуард Тальков из 10-й школы». Неожиданно в памяти Сипра-898 всплыл образ беловолосого парнишки, школьного друга Филатова. После поступления в университет она его больше не видела, но Филатов ездил к нему частенько в гости, в соседний город. «Да-да», — настороженно ответил завскладом, прищурив взгляд. «Ты меня знать не можешь, ты же атман-автомат», — засомневался он. Сипра-363 и Сипра-960 молча наблюдали за происходящим. «Я тебя разыграла, просто услышала. Разговор Филатов с Анатолием о тебе», решила скрыть правду и выкрутиться Сипра-898. «Он не может знать, что я здесь работаю. Мы после 39-го года с ним не виделись». Иди скрестил мускулистые руки на груди и пристально уставился на нее. «Какой у Игоря к тебе может быть интерес? Все из-за флешки». «Флешка», — воскликнула она, вспомнив о главном. Она забыла спросить про информацию, которую похитил Платов. «Стоило хотя бы попытаться узнать о содержимом у Филатова. У тебя еще есть время», — вмешался Сипра-960. «Главное, чтобы Филатов позволил мне переговорить с собой наедине после очередной диагностики. Думаю, после медкабинета он тебе уже не будет интересен», — буркнул Сипра-363. «Какие-то вы странные», — заметил завскладом. «Филатов может оказаться правым. Ложная Оксана Мор никому не нужна. В этом случае Сипра-898 готова будет отказаться от воспоминаний ради стабильности своей искусственной программы. Но нужно действовать быстро. Уже сейчас ей нелегко думать о возможном расставании с личностью ученой». Ближе к 6 часам вечера Сипра-898 пригласили в медсанчасть. Туда ее сопроводили Кристина и главврач центра, обследовавший ее после неудачных гонок. Сипра беспокоила собственное легкое волнение в совокупности с желанием Оксаны увидеться с Филатовым. Оксану тянет к нему, несмотря на злость и обиду. В палате собрались три врача, несколько медсестер и двое атманов, одетых в черно-синие униформы артикля. Последние были программистами. Филатов сидел за монитором одного из компьютеров. Он что-то вбивал в программу и абсолютно не обращал на Сипра-898 внимания. Кристина осталась дожидаться завершения процедур в коридоре, на случай, если понадобится ее или Маркуса помощь. Сипра-898 без сопротивления разместилась на кушетке. К ее стальному телу подсоединили все необходимые датчики. Филатов не спеша поднялся со стула и приблизился к ней. Смотря через прозрачные линзы очков, его карие глаза бегали по проводам, проверяя надежность и правильность соединения. Он хотел было уже вернуться обратно на свое место, как Сипра схватила его за руку. Филатов опешил и замер в ожидании. «Если я окажусь вирусом, то я согласна на удаление только воспоминаний Оксаны Мор», сказала она, стараясь заглушить чувства Оксаны. «Не хочу паники в обществе. Платов не должен ощущать свое превосходство над корпорацией. Я осознаю, он не тот, кем мне представился. У Оксаны о нем есть лишь один маленький фрагмент из воспоминаний». На лице Игоря появилась еле заметная улыбка. Он повернулся к ней профилем и кивнул одному из сотрудников артикля. Тот молча присел за его компьютер. Филатов наклонился над безликим лицом Сипра-898 и тихо сказал: «Прости, я тебя обманул». Она вздрогнула, но не успела и шелохнуться. Свет померк в глазах. Сознание мгновенно отключилось. Оксана вернулась в пустой дом. Не стала включать свет в коридоре. Защелкнула замок входной двери, сняла туфли, скинула на пол с головы черную косынку и прошла в гостиную, наполненную тусклым светом огней ночного города. Она забралась с ногами на диван, обняла колени руками и устремила отрешенный взгляд на экран выключенного телевизора. Похороны и прощальные поминки завершились около 3 часов назад. Она разбита, эмоционально вымотана. Ее сын остался у ее родителей, так как она сейчас не в силах проявлять заботу о ком-то. Громко заиграла музыка. Оксана вздрогнула. Она спустила ноги с дивана и принялась судорожно рыться в сумочке. Ей хотелось тишины, чтобы ее все оставили в покое, хотя в этот вечер на сенсорном экране телефона высвечивалось имя Игорь. Оксана пару секунд думала, отвечать ему или нет, но все-таки решилась и приняла звонок. «Слушаю», — сухо сказала она. «Так и знал, что ты еще не спишь. Я забыл у тебя свои очки, завтра за ними заеду», — сказал он в ответ. Оксана шмыгнула носом. Это всего лишь предлог навестить ее. Сегодня весь день его очки оставались у него на носу. Без них он бы пересчитал все столбы в округе. «Хорошо. Знаешь, какое самое яркое и последнее воспоминание об Илье осталось в моей памяти?» — неожиданно спросила Оксана. «И какое?» «Наша ссора из-за антикварной фарфоровой вазы, которую мне подарили родители. Он ее разбил, но так и не признался в этом», — ответила она и стала прислушиваться к тишине в трубке. «Я буду тебя завтра ждать». Она нажала на красную трубку, завершив вызов, и тут же включила на телефоне беззвучный режим. Тонкая точка света преобразовалась в горизонтальную полосу, а затем Сипра-898 отчетливо увидела красный потолок в своей марсианской комнате. «Ты как себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросил Сипра-363, сидящий на стуле у кровати. «Прекрасно», – ответила она, прокручивая в голове свои и, как ни удивительно, полностью сохраненные воспоминания Оксаны Мор. «Все на месте, даже кое-что добавилось, козел», – выругалась она, вспоминая напугавшие ее слова Филатова перед отключением. За те доли секунд она попрощалась с жизнью. «Кто?» – удивился Сипра-363. «Филатов», – фыркнула Сипра-898, поднимаясь с кровати. «Он сказал мне: прости, я тебя обманул», – попыталась она изобразить его стальной голос, «а потом отрубил меня от сети. Я была уверена, что он собирается стереть меня полностью. Может, я нахожусь в нереальности?» – призадумалась она, глядя на друга. «Я реальный», — сказал он. «Ты тоже». А Сипра-960 только что вышел. Сипра-363 кивнул в сторону двери. Ему нужно заключить рабочий контракт с Маркусом. «Тогда за что Филатов извинялся? Он что-то скрывает», — заподозрила она. «Пойду к нему, выясню хотя бы результаты». Она слезла с кровати, быстро миновала гостиную и вынырнула в коридор. Сипра-363 поспешил за ней. «Буду думать, действовать и решать, как Оксана», — сказала Сипра-898, и двери лифта разъехались перед ними. Она растерянно замерла, увидев в кабине первого акционера. Он, слегка наклонив голову на бок и отведя взгляд в сторону, отошел назад, предлагая им войти. Сипра прошли в лифт. «Вируса нет», — сказал Филатов, смотря на двери. Он озадачен, взволнован, но старательно скрывает эмоции. «Вируса нет, тогда что есть?» Не оглядываясь, спросила Сипра-898. «Скорее всего, Оксана в твоей голове, профессионально написанная программа», как-то неуверенно заявил он. «Но это мы тоже не смогли определить. Доставим тебя на Землю и при помощи виртуальной реальности попытаемся найти ответ». Оксана внутри Сипра-898 ликовала. «Поэтому ты передумал меня стирать?» Игорь, недоумевая, посмотрел на спину Сипра-898. «Такое не входило в мои планы». Сипра-898 повернулась к нему лицом. «Прости, я тебя обманул», — Процитировала она его слова, болезненно зафиксировавшиеся в ее памяти. Филатов кашлянул в кулак и поправил сползшие на нос очки. «За вазу», — тихо сказал он. «Все эти годы меня съедала совесть. Я так и не признался Оксане в том, что это я разбил ее вазу из антикварного фарфора, а не Илья». Сепра 898 словно током прошибла. Она покачнулась. Сепра 363 аккуратно придержал ее за плечи. Оксана злилась, но не из-за вазы, а из-за странного поведения Филатова. Она, схватив его за лацканы пиджака, сильно встряхнула и прижала спиной к стеклянной стене лифта. «Башкой думай перед тем, как говорить. Мне показалось, ты решил избавиться от моих воспоминаний, а я хочу тебе доверять. Ты снова забываешься, Сепра 898, отпусти меня», — потребовал он. Лифт остановился, двери разъехались. Сепра 898 отпустила Филатова, но уже на выходе резко развернулась. Она нагло сняла с лица Игоря очки, смяла их и кинула ему под ноги. «Я уже давно догадалась о вазе. Ты ведь после похорон приезжал и намекнул мне, забыл», — крикнула она, когда двери лифта почти закрылись. Она успела разглядеть растерянную гримасу на лице Филатова, что позабавило ее. Он же первый акционер. Сепра 363 был недоволен ее несдержанным поведением. «Пусть мучается. Ни одной же мне выносить характер Оксаны Мор», — сказала Сепра 898. Филатов вошел в кабинет Маркуса, задумчиво потирая лоб. «Тебя что-то беспокоит?» — ехидно улыбаясь, поинтересовался Анатолий. Он вместе с Маркусом уже как третий час играл в карты, дожидаясь возвращения Игоря. Игорь остановился, затем, посмотрев в окно, произнес мысли вслух. Перед отлетом Сепра 898 на землю Платов захочет с ней связаться. Он где-то поблизости. В пределах территории центра нет посторонних, мы сканируем ее ежедневно, заверил Маркус. Филатов присел на диван рядом с Анатолием и устало уставился на глянцевую поверхность низкого стола. «Мозг моей мамы точно был утрачен», — поинтересовался Анатолий, кидая туз на стол. «Сгнил в земле», — ответил Филатов. Как обычно он отвечал на данный вопрос, эти слова уже въелись в сознание Анатолия. «Завтра мы вылетаем на землю, не дадим Платову время, чтобы связаться с Сепра. ХМ». Анатолий бросил все карты на стол, не завершив игру, а затем поднялся с дивана. «Боишься за свою империю?» Презрительно гаркнул он. «Она не моя. Корпорация полноправно принадлежит тебе. Но ты получишь свои права и войдешь в число акционеров лишь тогда, когда научишься ответственности». Филатов пытался смягчить интонацию, но пребывал в раздраженном состоянии. «А что, если Сепра 898 заявит об Оксане Мор на весь мир?» Маркус расслабил галстук. Ему стало жарко от нарастающего напряжения. «Всего лишь подделка Платова». Филатов ударил кулаком по столу. «Ты это поймешь, когда увидишь ее воспоминания изнутри. Уйди, Анатолий, не мешай мне думать». «Ладно, пойду учиться ответственности», — язвительно сказал тот и спешно покинул кабинет Маркуса. Сепра 898 и Сепра 363 решили приблизиться к артиклю, но на подходе их остановил атаман с нераспакованным боевым чемоданом. Он выразил недовольство и попросил их отойти от корабля. «Межгалактическое судно надежно охраняется и недоступно для свободного посещения». Оксана пребывала в приподнятом настроении. Как сказал Эди, Филатов изменился, но гадом не стал, и в этом она убедилась. «Может быть, пока рано радоваться, но, по крайней мере, сегодня она все еще жива, даже успела сломать дяде очки, из-за чего Сепра 898 неловко и стыдно. Игорь сам виноват, нужно было уточнять, за что он приносит извинения и без того напряженный момент. Хотя Сепра подозревает нечто иное, она не верит тому, что дело в какой-то там фарфоровой вазе. Он ведь мог в тот момент быть настроен стереть ее, а потом по какой-то причине резко передумал. Недомолвки беспокоит Оксану. И как мне теперь просить Филатова о переговорах с глазу на глаз? Задумалась Сепра 898. Он хоть и выглядит, как непробиваемая стена, но я думаю, ты только подогрела его интерес. По нему видно, как Оксана Мор его волнует. Ага. Неожиданно из-за амбара выскочил Эди с гаечным ключом в руке. Сепра резко остановились и напряженно уставились на него. «Оксана Мор, значит, он медленно подошел к Сепра 898. Я еще до этого случайно услышал разговор между Маркусом и Анатолием о твоем заражении неким вирусом Мор. Название вируса немного смутило обоих Сепра. Так же случайно, как наш разговор подслушал». Укоризненно поинтересовался Сепра 363. «У меня нет привычки шпионить, но у меня есть уши, которые ненароком, да и услышат интересное», — оправдался Эдди и убрал гаечный ключ в поясную сумку к другим рабочим инструментам. «Я, как завскладом, должен знать, что происходит в депо и в исследовательском центре. Чтобы пытать», — Сепра-363 посмотрел на его мускулистую шею и руки. «Такого бугая, в случае необходимости, без хитрости сразить будет весьма проблематично». Эдди недовольно шикнул и сообщил: «Я знал создателя, видел ее пару раз, Игорь часто о ней рассказывал, а вот отсюда, пожалуйста, поподробней». Сепра-898 взяла Эдди под руку, отчего тот опешил. «Что тебе Филатов рассказывал о своей племяннице?» «Уж все не вспомню», — ответил он, идя рядом с ней. Пораженный нескромностью своей коллеги, Сепра-363 молча следовал за ними. Он завидовал ей, отзывался о ней нехорошо, да, зависть у него присутствовала. По его словам, племянница была слишком самоуверенной и чересчур требовательной ко всем. Еще ему было не по себе от того, что она младше его, но учатся они с ней на одном курсе. А когда ее пригласили работать в Улис, так он вообще сбежал на 2 недели ко мне, чтобы успокоить нервы и прийти в норму. Ох, как мы тогда напились. То есть он видел в Оксане конкурента, задумалась Сепра-898. Наверное, так оно и есть, но в то же время он гордился достижениями Оксаны, как собственными, и беспокоился за ее провалы. Когда они стали работать вместе над проектом Сепра, он ее ругал, но любя. «Это как?» — вмешался в разговор Сепра-363. «Ну, например, часто обзывал ее коровой, королевой баранов, а заканчивал похвалой за мозговитость и упорство». Сепра-363 усмехнулся. Сепра-898 удивилась. Филатов никогда не грубил Оксане в глаза, а тут, получается, сплетничал о ней с друзьями. «Только вы ему об этом не разболтайте». Эдди погрозил пальцем им обоим. «Я кое-что поведал вам, а теперь вы давайте, делитесь информацией. Почему ты считаешь себя Оксаной Мор?» Платов постарался. «На земле выяснит, кто я на самом деле», — кратко ответила Сепра-898. «Наверное, Игорь в шоке», — сочувствовал Эдди. «А Анатолию-то каково слышать, будто бы его мама жива?» «Да Закия была всего лишь Сепра-898, готовилась к отставке и хотела улететь куда подальше, в самые отдаленные союзные галактики, навечно. А потом вспышка, и я, Оксана Мор», — не сдержалась она от эмоций. «И если ученый окажется вирусом, то это будет даже спасением, хотя жить Оксана очень хочет», — добавила Сепра-898, проанализировав настроение второй своей личности. Глава 7. К назначенному времени Сепра-898 и Сепра-363 подошли к спущенной рампе артикля, по которой неторопливо поднимался экипаж корабля. Сепра-898 с интересом рассматривала людей в черно-синих униформах. Они выглядели строго и вели себя молчаливо. «Очень скоро межгалактический транспортировочный корабль взлетит и проследует по маршруту Марс, Земля. Сепра-960 пришел проводить друзей и сообщил им о том, что Маркус включил его в число исследователей. Он будет заниматься на Марсе практически тем же, чем занимался в группе Аль, только ему не придется беспокоиться о долгих перелетах, готовиться к возможным опасностям и адаптироваться к меняющимся атмосферам других планет». Друзья искренне порадовались за него. Он в свою очередь пожелал Сепра-898 поскорее и безболезненно разобраться со своей второй личностью, а Сепра-363 вести себя скромнее, когда тот обзаведется человеческим телом. Они пообещали друг другу всегда быть на связи и помогать в случае необходимости. Пока Сепра-363 и Сепра-960 оживленно беседовали, Сепра-898 наблюдала за приближающимися к артиклю Филатовым и Маркусом в окружении своих подчиненных. Она словно смотрела через пелену прошлого. Перед ней появился образ совсем другого человека, куда проще и без зазнайства. Нынче тот скромный и улыбчивый Игорь исчез. Оксана тревожилась, грустила и страдала. Ей хотелось кричать во всеуслышание: «Я жива!» Но 55-летняя программа искусственного интеллекта, продуманная и подконтрольная, блокировала всплески ее эмоций, мешая Оксане стать той, кем она является на самом деле. Тяжело быть человеком и роботом одновременно. Иногда хочется вскрыть себе голову, вытащить манас, чтобы перестать мучиться. О своих переживаниях Оксане даже ни с кем поговорить. Она не может никому довериться. В этом времени она чужая. «Спасибо за пунктуальность», — обратился Филатов к обоим Сепра, когда ступил на широкую рампу корабля. «Мне нужно с тобой переговорить», — обратилась к нему Сепра-898. «Ее программа нестабильна. Наедине с ней вам лучше не оставаться», — Вмешался в разговор черноволосый коренастый мужчина солидного возраста с прилизанной на бок челкой. Черно-синюю униформу дополняли вышитые золотистыми нитками эполеты и манжеты. Сипра 898 прочла на нагрудной нашивке имя и должность незнакомца. Фил Миронов, капитан космического корабля «Артикль». «Я не представляю угрозы», — сказала она в свое оправдание. «Приходи ко мне в кабинет сегодня к 21.00». Сипра 898 в ответ кивнула головой. Придется ждать целых 4 часа. Экипаж занял свои позиции. Начался процесс запуска систем корабля. Из динамиков прозвучали слова приветствия. Персонал и гостей предупредили о том, что гиперзвукового прыжка не будет. «Артикль» медленно проследует по заданному маршруту. В конце, по традиции, включили обращение корпорации к гражданам. «Сипра» сопроводили до их кают. «Сипра-898» не удивилась отсутствию у себя в комнате компьютера. Ее заранее предупредили об ограничениях, связанных с боязнью вируса, и попросили отнестись к этому с пониманием. Спустя полчаса «Сипра» из больших треугольных окон в просторном холле наблюдали за подъемом «Артикля» с поверхности Марса. Огромные винты межгалактического транспортировочного судна активно завертелись, издавая вихревой звук. Кольца плавно рассоединились, образовав между собой пустое пространство. Вздымались тучи марсианской пыли. Депо, здание центра, трибуны, прожектора и дороги отдалялись до тех пор, пока вовсе не исчезли на большом красном шаре, парящем в безбрежных просторах Вселенной. Спасательный фрегат «Еминесник» включил сигнальные огни, расположенные вдоль плавного корпуса, и несколько раз медленно поморгал, пожелав доброго пути. «Артикль», мигнув в ответ прожекторами на кольцах, выдвинулся в путь. «У тебя на котелке написано, что ты переживаешь о своих вторых воспоминаниях», сказал Сипра 363, присаживаясь в мягкое кресло и вальяжно размещая ноги на журнальном столике. «Они могут оказаться недействительными. Вдруг Платов обвел меня вокруг пальца. Он так и не появился на Марсе. Что он задумал? Он не мог просто так, по доброй воле, взять и отдать мне флешку». Сипра 898 обратила внимание на молоденькую блондинку, пристально на нее смотрящую. Незнакомка тут же отвела взгляд и заговорила со своей коллегой. Они находились в паре метрах, ожидая лифт. В холле появился Фил Миронов. Он быстрым взглядом отыскал Сипра и направился прямиком к ним. Сипра 363 неохотно поднялся и тяжело вздохнул. «Сипра 898», — обратился к ней капитан, — «я в курсе сбоя вашей программы. Нам пришлось изъять из ваших покоев всю электронно-вычислительную технику. Вам не стоит даже пытаться подсоединиться к информационному полю «Артикля». Мы обеспокоены угрозой заражения системы. Вам ясны указания?» — требовательно спросил он, очевидно решив самолично удостовериться в том, что его помощники донесли до нее правила поведения. «Поняла», — непринужденно ответила Сипра 898. В отличие от нее Сипра 363 пребывал в сильном смятении. Его искусственный интеллект воспринимал ограничения как наказание. Сипра 898 официально не признана преступницей, исходя из чего действия капитана противоречат нормам и нарушают закон о равноправии. На «Артикле» строгий режим безопасности. «Надеюсь на понимание», — добавил Миронов и, мельком строго взглянув на Сипра 363, развернулся да покинул холл. «Почему они не надели на тебя наручники? Я бы так сделал, чтобы ты не вздумала хитрить, а то вдруг решишь взять мой компьютер», — возмутился Сипра 363. «Нужно расшифровать остальные скопированные файлы. У тебя точно есть в каюте компьютер?» — поинтересовалась она. «Да, лежит ноутбук на столе», — ответил он. «Они глупые или делают это специально? Просто принято доверять окружению. Только вот, я не из этого века и не являюсь гражданкой корпорации», — заговорила Оксана внутри Сипра 898. Поднявшись на верхний ярус и пройдясь по дугообразному коридору с мерцающими светло-синими стенами, Сипра оказались в спальном крыле «Артикля». Сипра 363 прислонил руку к сенсорной панели на стене. Темно-синяя дверь сложилась гармошкой вниз, пропуская их в уютную каюту. За диванчиком в двух вертикальных узких окнах, расположенных параллельно, среди мелких звезд вдали виднелось скопление метеоритов. «Посмотрим, что имеем», — сказала Сипра 898, подсоединяя себя к ноутбуку. Она потыкала на сенсорные кнопки и, недоумевая, замерла. «В чем дело?» — поинтересовался Сипра 363, вглядываясь в монитор. «Файлов нет», — удивленно произнесла она. «Черт, их удалили», — осознала она. «Обнаружили и стерли с моего накопителя». «Ну уж нет, не буду ждать 9 часов». «Пойду к Филатову прямо сейчас». Пусть выкладывает, что там скрывает корпорация. Оксана разозлилась. Она широкими шагами направилась к выходу, затем у двери резко развернулась и оттолкнула назад увязавшегося за собой Сипра-363, сказав ему: «Не ходи за мной, а вдруг тебе помощь будет нужна? Я из группы Си, какая мне еще помощь будет нужна? Справлюсь совсем сама, не беспокойся, скандалить не собираюсь». Сипра-898 немного охладила пыл Оксаны. Пока ей удается влиять на ученую, но с каждым днем она становится сильнее. Сипра-898 шла по дугообразному коридору верхнего кольца, освещенному светодиодными линиями, вертикально проложенными через каждый метр по стене и потолку. За панорамным окном слева от себя, в бескрайнем космосе, она заметила два небольших космолета, плавно проплывающих мимо. Персонал, встречающийся на пути, приветственно улыбался, а в ответ Сипра-898 кивала головой. Из-за отсутствия разрешения на доступ к системе, она не могла ознакомиться со схемой артикля, поэтому иногда ей приходилось останавливать людей и спрашивать у них правильное направление до кабинета первого акционера. Всю дорогу она размышляла об информации на флешке. Разговор с Филатовым нужно начать осторожно. Если она покажется чересчур навязчивой, то непременно вызовет подозрение своим психически нездоровым поведением. Она уже сама не знает, где она настоящая, а где есть Оксана Мор. Их личности слились в нечто иное, в гремучую смесь, в неизвестную силу. Вирусная шпионская программа вела бы себя именно так, настойчиво, требовательно, беспринципно, желая разузнать тайны корпорации Земля. В то же время невольный союз Оксаны и Сипра-898 можно назвать взаимовыгодным и удачным. В программу Сипра заложили навыки лидера. Она умеет анализировать, разрабатывать стратегии и тактики, а также принимать решения в экстренных ситуациях. У нее нордический характер, отличающийся твердым мнением и стойкостью. У Оксаны, наоборот, импульсивный характер. Она позволяет себе поддаться эмоциям, заплакать, когда надо, промолчать, в нужный момент, дать сдачи, если без этого не обойтись. Но и начальник из нее был прекрасный. При ней коллектив жил дружно. Она знала, когда следует наказать, помиловать или вознаградить. Сипра-898. За спиной раздался нежный женский голос. Сипра хотела обернуться, но незнакомка ее опередила, вышла вперед, преградив ей путь. Та самая работница, которая глазела на нее в холле. Девушка сверкнула белоснежной улыбкой. «Нам срочно следует переговорить», — сказала она, стрельнув глазками в группу мимо проходящих мужчин. Один из них ей взаимно подмигнул. «Пройдемте, Сипра-898, со мной в укромное место», — попросила она, попытавшись взять ее за руку, но атман автомат увернулась, не позволив к себе прикоснуться. Сипра не знала эту странную особу. Девушка выглядела милой, но в то же время в ней затаилось нечто необъяснимо пугающее. «Зачем? Вам все станет ясно через пару секунд», — загадочно ответила она и, развернувшись, вальяжно пошла вдоль коридора, не сомневаясь в том, что Сипра-898 послушно последует за ней. Вскоре они оказались в небольшой аудитории с 10 одноместными столами, расставленными по кругу. Помещение освещалось тусклым светом, исходящим от прожекторов, размещенных на поверхности колец артикля, и проникающего сюда через тонкие полосы вертикальных окон. Сипра-898 была готова к любым действиям незнакомки, не теряла бдительности и не приближалась к ней ближе, чем на три шага. Единственное, о чем она сожалела, так это о своих поврежденных конечностях. Сражаться без оружия долго и эффективно она не сможет. «Меня послал Платов, чтобы я смогла выяснить ваше состояние», — сказала девушка, убрав за ухо выбившуюся из прически белоснежную прядь волос. «Прекрасно, а как он сам поживает?» Оксане хотелось схватить блондинку за волосы и потребовать выдать местонахождение ее начальника. «Тоже хорошо», — девушка хитро улыбнулась. «Вы уже скрыли файлы на флешке?» «Да, они расшифрованы, находятся у меня». Глаза у собеседницы заблестели. Она заинтересованно выпрямилась и стала выглядеть более серьезной. «У вас, а где именно? Где сейчас находится Платов? Могу свести вас, но только после того, как вы передадите мне накопитель», — хитро ответила девушка. Сипра-898 ощутила волнение, исходящее от собеседницы. Девушка явно, во что бы то ни стало, желала завладеть секретными данными. Также она могла оказаться посланницей Филатова или Миронова, чтобы проверить Сипра-898 на честность. Если Оксана сейчас ошибется, то потеряет доверие корпорации и упустит шанс поймать Платова. Нужно действовать осторожно. Я не могу предоставить необходимое вам, но информация всегда при мне». Оксана лгала с легкостью. «Только при личной встрече я вручу Платову данные с флешки. Через посредников не действую». Сепра 898 нажала кнопку открытия дверей, собираясь немедленно покинуть пустую аудиторию. Девушка не сдвинулась с места, на ее милом личике застыла презрительная гримаса. Сепра 898, раздражающе скрипя собственной ногой, быстро миновала узкий короткий коридор и, пройдя под аркой, оказалась перед высокой светлой дверью в небольшой комнате ожидания. На настенной табличке она прочла «Филатов Игорь Сергеевич», а затем прикоснулась ладонью к сенсорной панели. Фиолетовый луч просканировал ее с ног до головы. Створки двери, шикнув, разъехались. Перед глазами Сепра 898 предстало просторное помещение. Противоположная входу стена, от пола до потолка, полностью состояла из тонких вертикальных стеклянных полос, разделяемых толстыми стальными балками. В центральной части кабинета акционера расположились стол из массива красного дерева, кожаное хозяйское кресло с высокой спинкой и пара гостевых кресел. По обе стороны от рабочей зоны приглушенным фиолетовым цветом светились треугольные стеклянные шкафы, а в правом углу у входа за полупрозрачной ширмой виднелся небольшой диван, над которым висели полки с живыми цветами в горшках. Филатов любитель растений. В его квартире, в далеком прошлом, как помнит Оксана, гостиная была схожа с оранжереей. Сепра 898 внимательно огляделась. Филатова нигде не наблюдалось. Она не решалась пройти дальше порога, поэтому продолжала терпеливо стоять у входа. Но долго ждать не пришлось. Небольшая часть боковой стены за одним из шкафов стала прозрачной, появился дверной проем, из которого вышел Игорь. «Еще не 21:00», — недовольно сказал он, присаживаясь в кожаное кресло. Сепра 898 спустилась вниз по трем небольшим ступеням и остановилась в центре кабинета. На гладкой поверхности стола она заметила разбитые очки. «Извини меня за очки», — искренне произнесла она. «Именно их мне некогда подарила Оксана», — сказал он, опуская взгляд. «Нет, те были другие. Линзы с фотохромным напылением в тонкой черной оправе», — заявила Сепра 898, прокручивая воспоминания Оксаны. Филатов недоверчиво посмотрел на нее. Оксана напряглась. Безликое лицо Сепра 898 не выражало эмоций, оттого она казалась спокойной. Он, слегка наклонившись, выдвинул из-под стола встроенный ящик, достал из него бархатный плотный футляр, раскрыл и, развернув, подтолкнул его в сторону атмана автомата. Очки, лежащие в нем, очень похожи на те самые. «Ты меня почти провела», усмехнувшись, сказал он. «Племянница дарила мне их при Платове и других членах команды проекта Сепра». Иван не мог упустить этот важный момент. Оксане резко захотелось смять эти очки, чтобы Игорь перестал придираться к ней, но Сепра 898 ее сдерживала. На столе она разглядела две обычные рамки с фотографиями. От любопытства Оксана не стала скромничать и дотянулась до них. Филатов промолчал, с интересом наблюдая за ее действиями, будто бы изучая. На одной из фотографий она узнала себя, своего мужа и совсем маленького Анатолия. Они дружно улыбались, выглядя беззаботно счастливыми. Снимок был сделан за 5 месяцев до того, как Илья в первый и в последний раз попал на больничную койку. У Сепра 898 сжалось механическое сердце. Воспоминания Оксаны активнее пробуждаются, когда она сталкивается с людьми или вещами из своего прошлого. Со второго снимка на Оксану глядели Филатов с женщиной и двумя взрослыми мальчиками-близнецами. «Твоя жена?» – поинтересовалась она, внимательно разглядывая стройную рыжеволосую красотку. «Да», – ответил он, – «моя жена, в прошлом биологический человек, и мои сыновья – атманы-автоматы. Я женился уже после смерти своего органического тела». Оксане сложно понять современный быт. Она благодаря Сепра 898 воздержалась от комментариев, которые могли ненароком обидеть первого акционера. Что бы сказала Оксана, глядя на это? Неожиданно полюбопытствовал он. Сепра 898 присела в гостевое кресло и вернула рамки с фотографиями на место. Оксана, подбирая слова, ответила: «Мы стремились к тому, чтобы не умирать. Главное то, как ты себя ощущаешь. Если ты счастлив, то, значит, все в порядке. Атманы-автоматы такие же полноценные, как биологические люди. Я до сих пор помню, как первый Сепра впервые со мной заговорил. Он ведь имел такие же чувства, как мы все». Она резко замолчала, вспомнив первого атмана, которого представляла общественности. В голове ярко всплыли моменты, словно это произошло только вчера. Она берет за руку робота перед выходом на сцену. Он волнуется не меньше, чем каждый из ученых проекта СИПРА. «Иди вперед, смотри прямо, ты, будущее, ты несешь ответственность за мир, в котором будут жить их дети», СИПРА 898 вслух произнесла слова, которыми Оксана утешала Атмана. «Я буду аплодировать Платову стоя, если ты окажешься его шпионской программой», с кривой улыбкой сказал Филатов и опрокинулся спиной на спинку кресла. «Если...» СИПРА 898 не сразу уловила нарастающую злость Оксаны. «То есть вариант, что я могу оказаться Мор», выкрикнула Оксана свою фамилию. Филатов притупил взгляд. «Он что-то недоговаривает». СИПРА 898 вскочила на ноги. «Ты дуришь меня, Филатов. Лучше молись, чтобы я оказалась атманом-автоматом на все 100% или сотри меня, когда правда окажется на стороне Оксаны, иначе я тебе и корпорации устрою такую взбучку, мало не покажется. У меня есть ключ, способный вернуть мне права на проект в полной мере, да и не только, и хранится он». Она резко замолчала, опомнившись и заметив в глазах Филатова озадаченность. Внезапно нахлынувшие воспоминания Оксаны шокировали не только акционера, но и саму СИПРА 898. Она попятилась назад, резко развернулась и поковыляла в сторону выхода. Бежать мешала поврежденная нога. Дверь автоматически открылась, а затем, с подачи Филатова, резко захлопнулась перед самым носом СИПРА 898. Она развернулась к нему безликим лицом. Он молчал, пристально смотря на нее. Он выглядел потрясенным, а под глазами играли темные тени. СИПРА 898 осознавала свое нелегкое положение, в которое ее загнал несдержанный характер Оксаны. С накопителя было сделано 3 копии. Одна копия находится в руках у Анатолия, в чем он признался, одна явно осталась у Платова, а еще одну я удалила из твоего сервера. Ты все-таки успела расшифровать данные и теперь пытаешься ими меня запутать, гневался он, выходя из-за стола. СИПРА 898 знала наверняка, его слова лживы. Он пытается ее разговорить, заставить паниковать и признаться в том, в чем она не участвует, в помощи врагам. Оксана никогда и никому не говорила о ключе. Как же Игорь все-таки подозрителен ко всему. Его очень тяжело в чем-либо переубедить. И почему ей вздумалось бежать? Бежать от проблем, это не присуще СИПРА 898. Оксана повела себя, как ребенок, испугавшийся наказания. Она подставила СИПРА 898. Теперь ей предстоит расхлебывать очередной плохо обдуманный поступок ученой. На Земле при помощи расшифровки воспоминаний проведут диагностику и дадут ответы на все вопросы. СИПРА решила напомнить Филатову изначальную задумку. «Надеешься, что тебя допустят до серверов корпорации?» Он покраснел от злости. «Я не нашел присутствия вирусов в твоем Моносе, а это значит, что ты – нечто большее. Возможно, ты притворяешься Оксаной, путая меня и всех вокруг. Ты можешь оказаться шпионом, умным и продуманным автоматом, умело играющим заданную роль и влияющим на психику людей. Ну, понесло тебя в степи да по кочкам», — негодующе фыркнула Оксана. «Ты уже знаешь правду обо мне, просто пытаешься оправдаться, придумывая глупые варианты, и скрыть свою ошибку. Почему ты ненавидишь Оксану?» Он задумчиво замер на ступенях, в паре шагов от нее. «Я предлагал ей не передавать права на проект СИПРАУРК, не идти против интересов Улис, но она назвала меня глупцом и посчитала мои опасения необоснованными и пустыми. Она никогда меня не слушала, поступала так, как считала верным. Мои советы, о которых она сама меня просила, были, по сути, ей не нужны. Но я ее не ненавижу, она мне дорога. И да, я совершил ошибку, которую желаю не допустить вновь». СИПРА 898 собиралась уже ответить ему, желая сгладить ситуацию, но услышала шум за дверью. Шуршащие звуки не зря показались ей подозрительными. В следующий момент раздался взрыв, створки двери прогнулись вовнутрь, между ними образовалась тонкая щель, через которую в кабинет просочился серый дым. «Вскрывай!» – закричал некто. СИПРА 898 встала рядом с Филатовым. Она вновь задумалась о проблеме с рукой и ногой. Поврежденные на гонке конечности плохо двигаются, а ведь наверняка предстоит сражение. «Не желаешь вызвать охрану на подмогу?» — спокойно поинтересовалась она у растерявшегося акционера. Филатов опомнился, посмотрел на СИПРА 898 и подбежал к столу. Он нажал на тревожную кнопку. В этот момент раздался очередной мощный взрыв со скрежетом металла. Кабинет наполнился едким черным дымом. СИПРА, медленно отходя назад, махала рукой перед своим лицом, чтобы дыхательные клапаны не забились. Пять вооруженных человек, одетых в униформу артикля, появились на пороге кабинета. Среди незваных гостей Сипра 898 признала свою новую знакомую, которая так и не представилась. Девушка вышла вперед. Она подняла руку и, держа палец на спусковом крючке бластера, слегка прищурила один глаз. Оружие, потрескивая, сигнализировало о боевой готовности. Сипра 898 оценила свои приоритеты. Прятаться уже поздно, бежать некуда. Девушке самодовольно улыбнулась, слегка повернула корпус тела, и теперь дуло оружия смотрело на Филатова. Большим пальцем она прикоснулась к маленькой кнопочке сбоку бластера, и на лбу акционера демонстративно засветилась красная точка. «Чтобы ты понимала всю сложность ситуации», — ехидно произнесла она, обращаясь к Сипра 898. Сипра обернулась, посмотрев на застывшего акционера, и убедилась в том, что он не безразличен Оксане. «Еще раз спрашиваю, где расшифрованные данные?» — поинтересовалась девушка, медленно приближаясь к Сипра, при этом не выпуская из виду заложника. «Я тебя обманула, у меня их нет», — призналась Сипра 898, осознавая, что доказать это у нее не получится. «Пираты пришли за добычей и без нее не уйдут. Так ты не расшифровала сведения на флешке», — фыркнул Филатов. «Ему бы сейчас помолчать. Он провоцирует Оксану, и только благодаря Сипра до сих пор не получила плюху». «Нет», — ответила она, продолжая оценивать обстановку и свои шансы на победу. Ее атман находится не в лучшем состоянии. Бандиты не глупы, они явно надеются уйти раньше, чем явится охрана. Возможно, им даже удалось заблокировать лифты и некоторые двери. Знаешь, Оксана Мор, ты – единственная копия своего живого мозга. Если я убью Филатова, то он восстановится. А вот если я убью тебя, то ты больше никогда не воскреснешь, – довольно сказала девушка, – дав понять, что держит на мушке акционера только ради собственной безопасности. Сипра 898 была шокирована. Ее признали создателем, назвали по имени. И где же правда? Кто ее обманывает? Время словно остановилось. В голове путались мысли. Оксана не могла сосредоточиться на главном. Она погружалась в собственные воспоминания и переживания. Где она прогадала? Когда совершила ошибку? Почему сейчас у нее нет союзников? Филатов должен был быть рад, узнав о ее воскрешении спустя столько лет, но он хитрил, изворачивался, а еще, словно надсмехаясь, извинялся за дурацкую фарфоровую вазу. Он идет не по тому пути, который ведет к дружбе. В голове Сипра 898 ярко вспыхнули очередные воспоминания. Оксана помогла первому Сипра сесть в служебный автомобиль, пожелала ему доброй ночи, приобняла, дождалась, когда они отъедут, а затем направилась к черному входу, намереваясь незаметно вернуться в банкетный зал. Из-за угла приглушенно доносились знакомые голоса. Оксана медленно, так, чтобы не цокать каблучками, приблизилась к повороту и осторожно заглянула в узкий закуток с мусорными баками. Раздался грохот, падающий на асфальт жестяной крышки. Оксана вздрогнула. Она увидела Игоря, держащего Ивана Платова за ворот. Филатов злился. Сквозь зубы он процедил: «Я сам решу этот вопрос, только попробуй вмешаться». Оксана попятилась назад, не желая быть замеченной, и поспешила в ресторан. Она прошла в зал, наполненный музыкой и светскими беседами. Один из ее коллег протянул ей бокал с шампанским. Она непринужденно улыбнулась ему и постаралась отвлечься от тревожных мыслей. Сипра 898 вышла из сопорного состояния, она тут же молниеносно схватила девушку-бандитку за руку, держащую бластер, и потянула на себя. Раздался резонирующий звук, похожий на дребезг металлической слинки. Из бластера вылетел плазменный луч. Сипра 898 перекинула девушку через плечо, повалила навзничь на пол и дала ей ногой по шее. Позвоночник хрустнул, мозг отключился от управления телом. Прожигающий луч прошел сквозь плечо Филатова. Он немедленно спрятался за столом. За спинами бандитов показался Анатолий. Они подозрительно замешкались. Сипра 898 удивило его внезапное появление, ведь он точно не заходил на артикль при отлете с Марса. Анатолий принялся палить по злодеям из обычного механического оружия с остальными патронами. Сипра 898 подняла бластер девушки и принялась добивать пиратов. Горшки с цветами забринчали, глиняные осколки разлетались в разные стороны, земля замызгала белый диван и чистые полы. Один из противников подскочил к Сипра 898, решив справиться с ней в рукопашную, но она увернулась от кулака и в наклоне сбила его с ног, а затем одним прицельным выстрелом прожгла ему дыру между глаз, уничтожив его манас. Все пятеро преступников были повержены. Сепра-898 обернулась. Не увидев Игоря, Оксана запаниковала. Она забежала за стол. Филатов был жив и практически невредим. Вражеский энергетический заряд прожег ему пиджак до плечо от мана, не задев ни единого важного для свободного управления рукой механизма. «Жив?» – поинтересовался Анатолий, подходя ближе к столу. Сепра-898, не церемонясь, схватила акционера за лацканы пиджака, приподняла и повалила спиной на стол. Филатов выпучил глаза, не ожидая такого поворота. Он вцепился пальцами в запястье ее рук, пытаясь разжать стальную хватку. Его тело тоже искусственное, но в нем намного меньше сил. Сепра отличаются от очеловеченных роботов особыми атманами, способными противостоять инопланетным расам, которые порой недружелюбны, могут быть выше и мощнее людей. «Ну, дядюшка дорогой, выкладывай как на духу свою историю», прошипела Сепра-898. «Ты же слышал пиратку? Таких, как я, больше нет и быть не может. Не знаю, о чем она там болтала». «Оксана мертва», — сухо ответил он. Сепра-898 со всей силы встряхнула его, приложив затылком об деревянную поверхность стола. В глазах Филатова на миг потемнело. «Убить меня собираешься?» — возмутился он. «Какое отношение ты имеешь к смерти Оксаны? Я видела тебя с Платовым в переулке. Ты ему обещал разобраться с чем-то сам». «С чем именно?» — выкрикнула она. Послышались тяжелые шаги, а следом в кабинет ворвались люди с оружием и в касках, охранники артикля. Вперед вышел капитан и нацелил бластер в голову Сепра-898. Филатов, увидев на лбу своей обидчицы красную точку, громко приказал: «Не стрелять, говори», — рыкнула Оксана. Ее одолевали гнев и обида. «Скажи мне правду», — попросила она. «Не сейчас, я тебя не послушал и поступил согласно собственным убеждениям», — сказал он. Хватка ослабла. Филатов воспользовался моментом и, приложив немалые усилия, коленом оттолкнул Сепра-898 от себя. Из-за поврежденной ноги она потеряла равновесие, плюхнулась на пол, а окно позади нее жалобно задребезжало. Анатолий не вмешивался. Он с равнодушным выражением лица наблюдал за происходящим, дожидаясь развязки. «Как ты меня достал?» – обиженно пробурчала Оксана, поднимаясь на ноги. «Все вышли», – обратился Филатов к охране, строго посмотрев на Фила Миронова. «И тела заберите. Обязательно проверьте жизнеспособность манасов перед утилизацией». Капитан повторил приказ первого акционера замешкавшимся подчиненным. Через пару минут в кабинете стало просторнее. «Вы тоже, оба, вон отсюда», — обратился Филатов к Сепра-898 и Анатолию. «Начинай придумывать оправдание тому, как ты оказался на артикле», — добавил он, гневно глядя на сына Оксаны. Анатолий хмыкнул, скосил кривую улыбку и, не сказав ни слова, направился к выходу. Сепра-898, игнорируя Оксану, подозрительно отнеслась к неожиданному появлению Анатолию в самый критический момент. Он будто все это время, пока пираты действовали, находился за дверью кабинета Филатова. «Поблагодарите позже, Игорь Сергеевич, за то, что я спасла вам жизнь», — фыркнула Сепра-898 на прощание и направилась следом за Анатолием. Оставшись наедине с собой, Филатов уперся обеими руками об стол, посмотрел на расплавленные рамки с фотографиями, а затем устало плюхнулся в прожженное кресло. Сепра-898 удалось догнать Анатолия и преградить ему путь. Он безразлично смотрел на нее, но его раздражение хорошо ощущалось. «Ты связан с пиратами?» – спросила она и тут же сама ответила на свой вопрос. «Я знаю, что да. Ты же видишь, Филатов лжец. Он всегда лгал моему дедушке, своей сестре и мне. С его подачи было приостановлено расследование гибели моей матери. Он что-то скрывает, то, что может его погубить». Оксана знала, что в стенах космического управления Игорь параллельно проекту Си провел свои разработки. Он тоже искал способ копирования человеческого сознания и нашел его быстрее, чем это удалось совершить ученым в УЛИС. Оксана радовалась успехам дяди, но она попросила его никогда не копировать ее сознание. Она собиралась создать добровольную будущую жизнь, оставить людям право выбора. Филатов пошел против воли Оксаны, и в этом он, возможно, себя винит, поэтому скрытен и осторожен. Сепра-898 проанализировала поведение Филатова. Воспоминания Оксаны продолжали разрастаться в ее манасе, постепенно заполняя пробелы. «Ты считаешь, что у моей мамы не было смысла жить в ее-то 37 лет?» — возмутился Анатолий. «Ты знаешь больше меня, Поройся получше в своем жестяном котелке, он ткнул пальцем ей в лоб, а затем, взяв за плечи, оттолкнул в сторону. Подойдя к двери лифта, он нажал на кнопку вызова. В любом случае многое прояснится на земле. Не особо доверяй Платову, сказала она ему напоследок. Анатолий бросил в ее сторону мимолетный взгляд и скрылся в кабине лифта. Он не собирался слушать робота, который для него ничего не значил. Открылась соседняя дверь, и из второго лифта в коридор выскочил Сепра-363. Увидев свою коллегу, он подбежал к ней. Никого не пропускали, сообщили о диверсии, обеспокоенно сказал он. Так, что произошло? Прибыли подельники Платова. Они рассчитывали заполучить расшифрованную информацию с флешки. И теперь у меня появилось еще больше воспоминаний Оксаны. Вот что, задумчиво произнес Сепра-363. Все живы, акционер жив. Пока неизвестно, у кого из пиратов остался активным мозг, ответила она. Оксана видела, как Филатов и Платов о чем-то договаривались вечером 6 мая 2037 года, но ее сознание отказывается верить в причастность дяди к своей смерти. Она ищет варианты, строит предположения и мечется. «Я перестаю себя контролировать», — призналась Сепра. «Она меня подталкивает вернуться в кабинет Филатова и устроить ему допрос. Почему он не пытается помочь Оксане, чего он опасается? Может быть, он, кроме вазы, разбил ей еще фарфоровые тарелки?» — пошутил Сепра-363. Сепра-898. Поддавшись воспоминаниям второй своей личности, увидела, как на свадьбе Оксаны с Ильей Филатов и вправду уронил набор антикварных тарелок, которые в семье Моров передавались из поколения в поколение. В душе она улыбнулась. Глава 8. Через вертикальную стеклянную полосу в своих покоях Сепра-898 разглядывала голубой шар, окруженный сотнями тысяч спутников, станций и космолетов, напоминающих светлячков, кружащих в ночи, а вокруг планеты кольцом из информационных потоков проецировалась надпись «Корпорация Земля». Оксана восхищалась прогрессом и испытывала гордость за человечество. Спутник Земли изливался неестественным сине-фиолетовым светом. Сепра-898 проинформировала Оксану о том, что Луна используется вместо склада, где хранятся вещи, не нашедшие применения на Земле. Там же паркуются частные космолеты путников, гостящих на главной планете. Оттуда на поверхность Земли гостей доставляют корпоративными шаттлами. Оксана даже представить не могла, насколько тяжело проходила бы ее адаптация к современным условиям, не будь ее сознание изначально помещено в Манасатмана с готовыми знаниями и навыками. Внезапно проснуться в 22 веке и очутившись в мире, где все тебе чуждо, без поддержки, да еще и в руках со злым умыслом, это страшно, трагично и губительно. Сепра-898 уловила, как еле ощутимое движение корабля прекратилось. Сепра-898, вас просит явиться на первый ярус, в грузовой отсек. Через 15 минут пассажирский шаттл доставит вас на землю, сообщил системный голос артикля. Она неохотно отошла от окна, откуда не могла налюбоваться видом. В коридоре Сепра-898 ждал Сепра-363. «Есть чему радоваться?» – поинтересовался он, озадачив ее. «Мне-то предстоит обычная замена атмана, а вот тебе вдобавок, куча объяснений, разъяснений и выяснений. Мне страшно оказаться подделкой. Придется отказаться от воспоминаний Оксаны», – призналась Сепра-898. «Это обязательно скажется на моем искусственном интеллекте. Возникнет куча пробелов в памяти, с которыми мне будет трудно смириться. Поэтому я попрошу тебя», — она неожиданно развернулась лицом к своему коллеге и взяла его за руку. «Если мне вдруг сотрут часть воспоминаний, то помоги мне вспомнить их основу. Я хочу выяснить, кто повинен в смерти Оксаны Мор». «Ты хочешь заняться расследованием?» — удивился Сепра-363. «Да, несмотря ни на что, преступнику не уйти от ответственности в этом веке, будь он Платовым, Филатовым или еще кем-то». «Хорошо», — согласился Сепра-363. Лифт прибыл на нижний ярус, где среди больших коробок, техники, космических кораблей очеловеченные атманы занимались рутинной работой, абсолютно не обращая внимания на двух безликих Сепра.